Моя собственная реальность стала романом, потому что я прочитал этот роман. Когда Хан Суюн прочитал эти предложения, она стала в этом уверена. Это было тогда во время Темного замка, сказала Хан Суюн. Темный замок, это событие произошло сразу после того, как Ким Дакча сражался против пожирателя снов. Он рассказал мне об этом некоторое время назад. Он оказался в ловушке своей собственной способности. И незадолго до того, как они достигли окончательного сценария, Хан Суюн получила возможность поговорить с Ким Дакчой в течение всей ночи. Это было для обсуждения их плана продвижения вперед, а также для обсуждения вопросов прошлого. Они думали, что некоторые вещи, которые им не удалось решить, потенциально могут послужить подсказками для будущего. Теперь, когда я думаю об этом, тогда что-то было не совсем так. Кто-то окликнул меня, но, если бы не этот голос, я мог бы оказаться в этом месте с серьезными проблемами. Хэй, Ким Дакча, Хан Суюн, перестань тратить свое время. Это не более чем записанная история. Пробел должен существовать как пробел. Только тогда остальные будут существовать не как пробелы. Однако тот факт, что предложения могут быть найдены в таком месте, не означает ли это, что есть еще истории, которые они еще не читали? Хан Суюн снова потянулся к огромным буквам. Чернильно-черные частицы на этот раз запачкали ее руку, но они не были частицами графита. Нет, это были очень маленькие и очень мелкие черные частицы, состоящие из единицы нулей. Хан Суюн схватил слово еще сильнее, чем раньше. Если это была записанная история, то нельзя ли каким-то образом изменить записи? Просыпается новая история воплощения Хан Суюн. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Невероятный поток искр взорвался и начал атаковать все ее тело. Как будто каждое существующее в мире предложение смотрело на Хан Суюн. Ю Чин Хёк вскрикнул. Ты дура. Теперь не. История специалист по доработке начинает свое повествование. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Хэй. Проснись, черт возьми. Когда она схватила предложение, жизнь, содержащаяся в нем, была передана ей. Это была жизнь Ким Дакчи. Его жизнь жила с целью написания этого предложения на последней стене. Хан Суюн крикнула на Ким Дакчу, который в настоящее время боролся против четвертой стены. Это твоя собственная способность. Не поглощайся своим собственным умением. Как будто она пыталась пересмотреть записанное предложение, она ухватилась за все это предложение и сильно его встряхнула. Может быть, она ошиблась в этом. Ким Дакча, возможно, сможет преодолеть эту опасность сам, и ее голос никогда не достигнет его. Даже тогда Хан Суюн все же оставила свое собственное предложение на вершине стены. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Потому что, может быть, просто возможно, кто-то за стеной может услышать ее. Хан Суюн, регрессия начинается снова. Молчи. Эй, ты тоже. Поспеши и скажи что-нибудь. Фигуры Хан Суюн и Ю Чин Хёка снова рассеялись под яркими лучами света. Перед тем, как полностью исчезнуть, хмурый Ю Чин Хёк что-то сказал. Отмени свою способность, Ким Дакча. Ю Сана ошеломленно моргнула. Слабые лучи света окружали ее. Монитор впереди, казалось, покачивался. В настоящее время он отображал кадровые записи, которые она просматривала только что. Ах, это не казалось ей реальным. Девушка снова моргнула и почувствовала ощущение. Поднятое ее тело стало вновь хрупким и слабым. Это было тело воплощения, освобожденное от благословений системы, которая также потеряла способности, навыки и стигмы. Это были ощущения обычного человека. Она действительно вернулась. Глава 532, эпилог 2, нигде не найден, часть 5. То, что Юсане нужно было делать, всплывало в ее голове одно за другим. Сначала подтвердить отправную точку ее регрессии. Попытаться связаться с другими спутниками через аварийные контактные линии. А потом, она внезапно вскочила со своего места, в результате чего многие взгляды сидящих рядом людей обратились на девушку. Она вспоминала старые, знакомые имена одно за другим. Например, заместитель Ким Мин Ву, начальник отдела Чан Ын Йоны. Ха-ха, так что ты думаешь о команде ХР, Сана Си, тебе здесь нравится? Человек, идущий к ней с некоторым отношением, как будто хотел сразиться с ней, это был исполнительный директор Кан Йон Хён, и человек, подчиненный ему, шел след в след глава финансового отдела, Хан Мёнка. Последний, осторожно читая атмосферу до тех пор, застенчиво улыбнулся в ее сторону. Он не был Хан Мёнка, которого девушка узнала за последние 4 года. В конце концов, тот, кого она знала, не перешел к этому повороту регресса. Юсана Си, сделка, которую ты контролировала на этот раз, действительно началась. Не говоря ни слова, она побежала. Она прошла мимо исполнительного директора Кана и бросилась в коридор. Внезапно ее чувство реальности казалось размытым. Действительно ли ей удалось добиться регресса? Мя, который раньше был таким знакомым, проносился мимо ее взгляда. Каждое утро она приходила сюда на работу в назначенное время, а в назначенный час также уходила домой. Это был набор правил этого мира, и она старательно придерживалась его. «Эй, смотри сюда, Юсана Си». Ее идентификационная карточка сотрудника была точно такой же. В ее прошлой жизни было время, когда девушка изо всех сил старалась, чтобы это было у нее на шее. Как будто эта маленькая вещь может служить доказательством ее истинной ценности. Когда она пришла в офис команды К, задыхаясь, несколько сотрудников начали узнавать ее. Юсана Си, ее смартфон, спрятанный в кармане, постоянно кричал, входящие сообщения критиковали ее внезапный, резкий уход, а потом из-за нее раздаются громкие крики. Юсана подошла к определенному рабочему месту, шаг за шагом. Книга «Человек», которого она помнила, он был там. Человек, носящий наушники, смотрел на нее. Запасной аккумулятор всегда заряжается в углу рабочего бокса. Именно таким она и помнила Ким Дакчу. Ким Дакчу, каким он был до того, как начались все эти жестокие сценарии. Не осознавая этого, она потянулась и схватила его за щеки. Ух! Ким Дакча широко распахнул глаза. Окружающие люди, пораженные ее внезапными действиями, начали бормотать что-то себе под нос. Однако слова, которые она слушала в настоящее время, не исходили от них. «Юсана, почему ты такая холодная?» Точно так же, как этот Ким Дакча. Это Ким Дакча. Ким Дакча, оставшийся в этом месте, это тоже Ким Дакча. Вы знаете, ты, слова Хан Суюн наполняли ее голову. Почему она так холодно ответила тогда? Дакча Си. Теперь она хотя бы понимала это. Глядя на ошеломленное лицо этого Ким Дакчи, как она могла этого не делать? Суюна, у меня тоже есть воспоминания, которыми я дорожу. Она не была автором, как Хан Суюн, и не была главным героем, как Ю Чин Хёк. Нет, она была Юсаной. Юсаной, которая была коллегой Ким Дакча, а также его другом. Без всякой причины, слезы навернулись, чтобы скрыть ее зрение, но девушке все же удалось ярко улыбнуться. Книга она вернулась сюда, чтобы защитить этого Ким Дакчу. Губы Ким Дакчи качались вверх и вниз. Его мутные глаза постепенно стали светиться, словно он наконец узнал ее. И когда она увидела слабые намеки на искры, танцующие в этих глазах, Юсана открыла рот. «Пойдем и найдем историю, о которой ты забыл». Юсана забрала Ким Дакчу и немедленно покинула здание компании, просто чтобы убедиться, что она не забыла кричать и на других людей, которые двигались по коридорам. «Сейчас еще не поздно, поэтому, пожалуйста, покиньте офис и попытайтесь поймать кузнечика, по крайней мере». Дуэт добрался до станции Кванхвамун, и самая первая, прибывшая туда, Чон Хиван, приветствовал их. Она стояла под неповрежденными статуями короля Сичона или Сунсина и махала рукой. Юсана Си. От счастья при этом воссоединении они энергично обняли друг друга. Казалось, что единственный, кто дошел до этого места, была Чон Хиван. Что случилось с Дакча Си? Состояние его воспоминаний в данный момент не кажется стабильным. Он испытывает замешательство, пытаясь понять реальность. Она могла только догадываться, что это состояние было связано с тем, что он был аватаром. «А как насчет Чин Хёка Си и Суюн Си?» – спросила Юсана. «Я не сумела с ними связаться. Я не знаю о Чин Хёке Си, но Суюн Си – это тот тип, который звонит всем, прежде чем делать что-то еще. Так что, прошло уже несколько часов с тех пор, как они успешно регрессировали. Эти двое могут даже заимствовать телефоны, чтобы связаться с другими. Таким образом, тот факт, что они не могли означать, что где-то что-то пошло не так. А как насчет других? Кильон в настоящее время находится в сельской местности, в то время как Юсан и Чихи сказали, что, возможно, они немного опоздают. Что касается Хёнсана Си, Хэй, Хиван Си, Сана Си, огромный медведь бежал к ним издалека, размахивая обеими руками. На медведе тоже была военная форма. Хаэм, но разве ты не сказал, что не можешь уйти, потому что застрял на базе? Ну, на самом деле, я просто ушел без разрешения. Это нормально, делать это? Мир вот-вот будет разрушен, так что в любом случае это не будет иметь значения. До сих пор еще есть время, чтобы сказать вот-вот. Глава 533, эпилог 2, нигде не найден, часть 5. Сказав это, Чон Хиван показала всем экран своего телефона с расписанием. Информационное сообщение 28 дней до начала сценариев. Ли Хёнсон сформировал серьезное выражение. «Разве мы не стремимся регрессировать за день до начала сценариев? Это к лучшему, я думаю. У нас больше времени на подготовку, поэтому мы могли бы таким образом спасти больше людей». Вэрэрэрэр. Люди начали появляться в чате, к которому они согласились присоединиться перед тем, как сойти. Чон Хиван использовала приложение для перевода, чтобы читать входящие сообщения, СМС. Фэйху из Китая благополучно прибыл, хотя много мелкой пыли. Ранверхан из Индии, у меня нет проблем. Вместе с ностальгическим запахом тоже. Это Аскарен из Японии. Я вижу знакомый потолок. Здесь нет проблем. 100 сильнейших воплощений прошлой мировой линии, которые успешно регрессировали, теперь собирались в одном месте. Компаньоны, глядя друг на друга, одновременно закивали. Давайте начнем подготовку к операции. Информационное сообщение 21 день до начала сценариев. Выдан ордер на арест лейтенанта И, подозреваемого в краже большого запаса огнестрельного оружия с военной базы. Внезапное распространение теории апокалипсиса в интернете недавно заставило некоторых экспертов. Информационное сообщение 14 дней до начала сценариев. Теория апокалипсиса, которая, как ожидалось, исчезнет как мимолетное увлечение, все еще не демонстрирует признаков ослабления даже 2 недели спустя. Пропагандистка апокалипсиса Селена Ким призывает людей подготовить припасы для внезапного потрясения, которое произойдет через 2 недели. Несколько известных людей из мира финансов сочувствовали теории апокалипсиса, заставляя общественность критиковать. Информационное сообщение 7 дней до начала сценариев. Многие ампулы, содержащие микробов, предназначенные для исследований, были украдены у известной фармацевтической компании. Недавно увлечение коллекцией яиц лягушек охватило детей в подростковом возрасте. Информационное сообщение 1 день до начала сценариев. Наконец, до дня апокалипсиса остается только 1 день, предсказанный апокалиптисткой Селеной Ким, и информационное сообщение день Д. Лисельхва посмотрела на маленькую ампулу, зажатую в ее руке. Живые насекомые или их яйца были помещены в ампулы. Чтобы спасти как можно больше людей, мы также распространяем информацию о местонахождении скрытых ампул в интернете. А теперь время молиться об удаче. Информационное сообщение 4 часа до апокалипсиса. Нью-Дели, Индия. Подготовка завершена. Пекин, Китай. Подготовка здесь также завершена. Вашингтон, США. Мы тоже готовы. Информационное сообщение 1 час до апокалипсиса. Сеул, Южная Корея. Подготовка завершена. Информационное сообщение 10 минут до апокалипсиса. Команда Син Юсон и Ли Кильон. Закончено развертывание к месту расположения третьей линии метро. В настоящее время на платформе станции обкучен для третьей линии метро. Слушая звуки приближающегося поезда метро, Син Юсон внезапно открыла рот. Это сработает, верно? Конечно. Сколько у тебя лягушачьих яиц? 102. Как насчет тебя? 524. Син Юсон нахмурила брови и уставилась на пэт-бутылку Ли Кильона. «Эй, ты, если ты собрал так много для себя, как насчет других людей? Арх, они все несут ампулы с ними, так что все будет хорошо. Если я стану сильнее, чем этот закопченный ублюдок, я должен стать действительно богатым на этот раз. С этим я». Именно тогда кто-то выхватил пэт-бутылку из рук Ли Кильона. Мальчик в шоке подпрыгнул и быстро оглянулся, чтобы заметить стоящего там знакомого человека. «Это ты, закопченный ублюдок. Чинхёк Аджосси, когда ты прибыл? Прямо сейчас. Возникла проблема со стигмой, и это задержало нас». Ю Чинхёк тяжело дышал и вытирал пот со лба, заправляя пэт-бутылку в пиджак. «А как же Ким Дакчи?» – спросил он. «Сельхваун не с ним из-за его плохого состояния. Возможно, потому что сценарий еще не начался, он ненадолго оказался в порядке, но снова потерял сознание. А подготовка к операции, все закончено». Вместо того, чтобы начать длинное объяснение, Син Юсон просто передал запасной смартфон Ю Чинхёку. Тем временем Ли Кильон ворча вытащил еще одну бутылку ПЭТ. «Хэммм, я знал, что ты украдешь мою, поэтому я приготовил еще одну раньше. 6:55 вечера. Другой поезд метро приближался к ним издали. Все трое забрались на борт поезда. В этом метро третьей линии пахло точно так же, как и раньше. Мирное зрелище, в котором ни один человек не беспокоился о надвигающемся апокалипсисе, развернулось у них на глазах. Глядя на темноту проходящего мимо туннеля, Ли Кильон внезапно пробормотал себе под нос. Кстати, сценарий действительно начнутся. С немного неуверенным выражением лица он скользнул взглядом в сторону Ю Чин Хёка. В течение последних 28 дней мальчик готовился к апокалипсису тяжелее, чем кто-либо другой. Хотя по иронии судьбы он был обеспокоен тем, что апокалипсиса не будет вообще. Ю Чин Хёк обратился к мальчику с раздражением. Это начнется. В конце концов, так было в течение последних 1864 ходов. Это были слова человека, который очень долго ждал апокалипсиса. Он больше ничего не сказал и тихо посмотрел на часы. 3 минуты, 2 минуты, 1 минута. И, наконец, ровно 7 часов вечера, наряду с громким визгом, метро внезапно остановилось. Пассажиры все закричали в панике, когда внезапная завеса тьмы окружила их. И в этой сцене полного столпотворения только 3 человека несли облегченные выражения. Как будто чтобы осветить эту кромешную тьму, раздался голос Ю Чин Хёка. Операция «Захват кальмара» начинается. Глава 531.1. Эпилог 2. Нигде не найден. Часть 6. Еще немного о том, что произошло за час до начала апокалипсиса. Черт возьми, где, мать вашу, я нахожусь? Хан Суюн держала свою кружащуюся голову и поспешно осматривала свои окрестности. Последнее, что она увидела, была фигура Ю Чин Хёка, исчезающая в потоке света. Она быстро взглянула на свое тело. Это был успех. Ее руки намного тоньше, а мышцы потеряли свою эластичность. Девушка не могла почувствовать ни одну из созданных ею историй, навыки, которым она обучалась, ни даже ее стигму. Однако это не было проблемой. Они уже придумали, что делать с такими проблемами, когда сценарий снова начался. Нет, настоящая проблема была. Дерьмо, у меня мало времени осталось. Батарея ее смартфона почти разрядилась, и она не могла подтвердить благополучие своих спутников в данный момент. К несчастью, ей повезло, что она каким-то образом сумела загрузить местоположение своих спутников прямо из чата. Эти ребята, они отлично справились без меня. Ей было достаточно простого случайного просмотра, чтобы получить представление о том, где они в данный момент находятся и над чем работают. Это не было слишком удивительно, учитывая, что именно она была ответственна за операцию. Но затем глаза Хан Суюн, сканирующие карту развернутых мест, начали дрожать. Эта идиотка. Она подняла голову и огляделась вокруг. Хотя это могло быть несколько напряженно, казалось, все еще было достаточно времени. Информационное сообщение 30 минут до апокалипсиса. Глаза личихи, ошеломленно уставившиеся на часы, внезапно встретились с видом головы, полной черных волос. «Привет, Плакса. Ты планируешь остаться сегодня на вечерние занятия?» «Нет. После регрессии прошло уже 28 дней, но она все еще не могла привыкнуть к этому прозвищу. Плакса. Когда в последний раз Чихи слышала, чтобы к ней так обращались? Когда-то у девушки были другие прозвища, подобные этому, и она действительно вернулась в такое время. В самом деле, я просто спрашивала, но почему так внезапно?» Глаза другой девушки выгнулись, как будто она улыбалась. В течение последних 4 лет Ли Чихи никогда не забывала эти глаза. Они принадлежали бледнокожей девушке, несколько младше нее. На блузке ее школьной формы отсутствовала пуговица. Ее потертая табличка с именем, где все еще можно было с трудом разобрать имя. Бэк-книга, когда она откроет глаза, кровавые зрачки будут смотреть прямо на нее. Дрожащая правая рука Ли Чихи вцепилась в штанину ее спортивной формы. «Чихи, да, все будет хорошо». Ли Чихи отчаянно схватила ее дрожащую руку. «Ты должна жить, Ли Чихи». Рука ее подруги приблизилась с воздуха. Ли Чихи избежала этой руки почти так, как будто у нее был приступ. «Извини, ты что-то говорила?» — поспешно спросила девушка. «Ты чувствуешь себя хорошо?» «Да, у меня все хорошо». «Ты хочешь попрыгать вместе около 7, мы не должны». Ли Чихи вскочила со своего места и закричала еще до того, как поняла, что делает. Все ее одноклассники, сидящие рядом, сразу же посмотрели в сторону девушки. Она села и снова заговорила, но уже спокойнее. «Мы скоро станем старшеклассниками, верно? Поэтому мы должны усердно учиться для этого. Плакса, Ты уверена, что не заболела? Информационное сообщение 20 минут до апокалипсиса. Звонок, обозначающий начало первого урока вечернего класса, зазвонил. Ли Чихи достала что-то из своего внутреннего кармана, маленькую коробочку, покрытую смятой оберткой. Боли, вот, что это? Ее подруга увидела коробку и протянула ей руку. Однако, прежде чем передать предмет, Ли Чихи сказала своей подруге строгим тоном, не терпящим возражений: «Ты не должна открывать это прямо сейчас». «Ладно, откроешь только тогда, когда на часах будет без 7:10. «Поняла, ты не помещала насекомых в эту штуку, верно? Ты же знаешь, у меня слабое сердце, не так ли?» Ли Чихи на мгновение застыла от этих слов. «Нет, не волнуйся, я обязательно позабочусь, чтобы ты не умерла». Она закончила то, что хотела сказать, и резко встала со своего места. Затем она вытащила длинный меч, спрятанный за шкафчиком в классе. Ее удивленная подруга все еще смотрела в ее сторону. «Куда ты собираешься?» — спросила ее подруга. «В ванную комнату». Ли Чихи немедленно покинула класс. Это было идеальное время. Учитель шел к ней. «Ли Чихи, что ты тут делаешь? Вернись в класс. Вечерние занятия уже начались. И что ты несешь в своих руках?» «Учитель Ним, вы сегодня дежурный?» Это был учитель этики в очках в роговой оправе со стройным телосложением и несколько изможденными глазами. «Учитель Ним, пожалуйста, не забудьте позже открыть шкафчик номер 2 в комнате для персонала». Ли Чихи проскользнула мимо учителя, но тот поспешно потянулся к ее плечу. «Что, где ты? Урк, почему она такая сильная? Эй, Ли Чихи!» Ли Чихи сорвалась на бег. Она мгновенно побежала вниз по лестнице, вошла в комнату учителей и украла ключи от студии вещания. Затем она побежала на третий этаж, ее сердце угрожало взорваться по пути. Информационное сообщение: первый сценарий локации — женская старшая школа Тхэпон — начался на несколько минут раньше, чем в других локациях. Именно поэтому Ли Чихи был развернут в этом самом месте. Задыхаясь и с трудом переводя дыхание, ей удалось открыть дверь, чтобы найти довольно знакомый вид вещательной комнаты женской старшей школы Тхэпон. Тхэпон действительно могла похвастаться довольно качественным вещательным оборудованием. Мало того, школе была предоставлена возможность вещать в соседние регионы в случае чрезвычайной ситуации. Прислушиваясь к голосу учителя, все еще ищущего ее, идущую внизу, Ли Чихи вытащила подготовленный ранее аварийный источник питания. Затем она спокойно настроила вещательное оборудование. Когда она подключила все необходимые провода, некоторые воспоминания в ее голове также начали появляться одно за другим. Раньше она работала здесь членом звуковой команды, и в обеденный перерыв она играла музыку, которая ей нравилась. Это была ее жизнь, по крайней мере, пока в двери не постучал апокалипсис. Девушка поняла это еще раз, глядя на своих еще живущих друзей. Единственным человеком, который выжил в классе в тот роковой день, была она, лишь она одна, Ли Чихи. Она была поражена голосом и оглянулась назад, только чтобы найти там неожиданного человека. Суюн Унни, должно быть, она ждала некоторое время. Хан Суюн подняла свое тело из темноты и тихо изучила лицо Ли Чихи, прежде чем заговорить. «Ты не выглядишь так уж хорошо». «Я в порядке», — Ли Чихи некоторое время молчала, затем снова заговорил. «Сценарий, это начнется, верно? В противном случае, я могу быть отстранена позже, ты же понимаешь, это начнется. Кстати, ты не должна начинать свое движение отсюда. Тебе следует поторопиться и перейти в другое место. Позволь мне позаботиться об этом месте для тебя». «Нет, именно здесь мне и нужно начинать», — Ли Чихи улыбнулась. «Потому что именно здесь родился раненый демонический меч». Затем она медленно вдохнула. Настройка оборудования была окончательно завершена. Информационное сообщение за 10 минут до апокалипсиса. И затем это началось. Глава 531.2. Эпилог 2. Нигде не найден. Часть 6. Наряду с шумом ку-гу-гу-гу ощущалось изменение природы мира. Затем звуки, похожие на разрыв барабанов, исходили из неизвестного места. И что после этого было? О, боже! Канал здесь открылся раньше, чем планировалось. «Ах, ах, вы меня слышите?» Ли Чихи посмотрел на Хан Суюн. В тот момент, когда она увидела лицо последней, то поняла, с некоторым юмором они жили только в этот момент. «Нет необходимости паниковать, все. Позвольте мне сказать это в первую очередь. Это ситуация, это не киносъемка, это не террористический инцидент, и вы не спите. Нет, все, вы». Это был голос Такхаби, которого она ненавидела больше всего. Крики раздавались из каждой классной комнаты. Основной сценарий 1 доказательства ценности начался. Это был сигнал, чтобы начать их запланированную операцию. Теперь начинается экстренная трансляция. Собственный голос Личихи исходил из динамиков. Все, пожалуйста, слушайте меня. Те, кто находится в классах, откройте шкаф для чистящих средств. А тех, кто находится в комнате для персонала, откройте шкафчик номер 2. Поторопитесь. Личихи знала, ее спутники, должно быть, сейчас делают то же лицо, что и она. Каждый должен был засвидетельствовать это зрелище через панель дисплея, которую поднял Такхаби. Вам не нужно убивать друг друга. По крайней мере, на этот раз в этом нет необходимости. Личихи подумала о своих спутниках. Она вспомнила об обещаниях, данных ими до прихода в этот мир. По крайней мере, я хочу выбрать то, что я убью. Син Юсен больше не станет убивать щенка, и я спасу свою тетю. Ли Кильон спас бы человека, которого он ненавидел, вместо того, чтобы снова идти в армию, чтобы убить. Ли Хёнсон покинул армию и я действительно хочу спасти ту бабушку от подобной участи. Юсана спасет человека, которого она не сумела спасти в прошлом. Вероятность будет учитывать только одну возможность. Это означает, что групповая регрессия не может использоваться дважды, и Ючин Хёк больше никогда не регрессирует. В заключение, в этот ход я не стану раненым демоническим мечом. Когда шум в школе постепенно стих, Ли Чихи снова открыла рот. «Все, вы все нашли один для себя, так же, как Ким Дакча из прошлого бросал кузнечиков другим людям. Все, бросьте эти вещи на пол изо всех сил, что у вас есть». Наряду с этими словами, Ли Чихи сломала ампулу, зажатую в ее руке. Вы убили в общей сложности 133 жизненных форм. История убийств. 133 яйца лягушки. Приобретенные монеты будут разделены пополам, поскольку вы убили жизненные формы, лишенные защитных способностей. Всего было получено 6650 монет. Основной сценарий 1 доказательства ценности завершен. Бэк-книга, как только они создадут историю, нигде не найденную. Ответственный за эту локацию Такхаби запоздал и обнаружил разворачивающуюся ситуацию и предстал перед Личихи. Что за? Посмотри сюда, ты. Что это значит? Как ты можешь даже? И в следующую секунду мощная буря последствий вероятности начала врезаться во весь сценарий. Кроме того, шумы огромного количества высасываемых монет исходили из неизвестного направления. Личихи поняла, что здесь происходит. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Дорогие созвездия Нимы, это недоразумение, директор. Нет, подожди, это не мое любимое дело. Инвентарь бюро, уваааа. В сопровождении звуков расформированного канала низкоранговый Такхаби закричал и исчез. Ровно 7 часов вечера, и это было начало. Ночные небеса Сеула отражались на окнах студии. Она увидела раскол, открывшийся на другой стороне неба. Третья линия метро. Все, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Возьмите один из них и бросьте со всей силы. Поторопитесь. Кван Хвамун, не паникуйте, а разбивайте бутылки, которые вы только что получили, об пол. Сделайте это, и вы выживете. Больница. Все, кто еще не получил ампулу. Повсюду в Сеуле происходили неожиданные события. Предварительно подготовленный сценарий менялся. Невероятные достижения происходят одновременно в каждом месте сценария. Огромное количество монет вывозится из бюро. Весь звездный поток дрожал от взрыва монет. Звездный поток ошеломлен внезапным переворотом сценария. Такхаби из бюро волнуется из-за того, что вынимается слишком много монет, и многие созвездия, наблюдающие за корейским полуостровом, просто крещение монет, взрывающихся в воздухе, как фейерверк, это было зрелище приближающегося конца света. Ли Чихи посмотрела в ее сторону и обнаружила, что Хан Суюн также смотрит на то же небо, что и она, как будто она искала тех, кто должен был смотреть на них с ночного неба. Пойдем и спасем Аджосси. Их операция только началась. Задыхаясь, тяжело дыша, я пришел в себя. Бэк-книга, было неизвестно, сколько времени прошло. Я медленно пытался пошевелиться. Руки, ноги, плечи, без сомнения, обратная связь, которую я получил, сильно изменилась. Ким, Докча, ты стал немного меньше. Я горько улыбнулся и посмотрел на свою сжатую руку. Длина моих пальцев сократилась как минимум на 1 сантиметр по сравнению с прошлым разом, когда я на них смотрел. С немного измученным голосом я задал вопрос, сколько поворотов регрессии я уже видел. Это был 786-й. Я понятия не имел, что читать что-либо с каждой фиброй вашего существа будет так сложно. Каждый раз, когда Ючин Хёк и его товарищи переживали один регрессивный поворот, мне тоже приходилось переживать это. Второй поворот, третий, четвертый и пятый бэк книга «В этом суть древнейшей мечты». Я читал, а затем снова читал истории, созданные бесчисленным выбором, и я наблюдал, как различные мировые линии повторяются снова и снова. Бэк книга Ким Дакча читал мир так, будто шел по далекому пляжу. Волны истории катились и катились, и я постепенно терял что-то свое каждый раз, когда это происходило. Когда я что-то внезапно вспомнил и оглянулся назад, я увидел свои следы, оставленные позади. Эти отпечатки вскоре были смыты поступающими волнами, и, уставившись на исчезающие следы, я продолжил идти вперед. Всякий раз, когда я вспоминал тот факт, что я постепенно забывал вещи в этом потоке историй, я начинал думать о регрессионном повороте, в котором я жил, и затем, счастье людей, которые должны все еще жить там, если бы я сделал, ух, кончики моих пальцев дрожали, я внезапно не смог вспомнить номер поворота регрессии, в котором я жил, я неосознанно оглянулся назад, но единственными вещами, которые остались там, были прошлые повороты регрессии Ючин Хёка, бэк-книга и то, что оставалось в конце, было лишь желанием увидеть следующую историю. Я посмотрел на свои руки, которые теперь стали намного меньше. Что ждало меня в конце этого долгого путешествия? Бэк-книга Ким Дакча вспомнил древнейшую мечту, которого он видел во время последнего сценария. Стану ли я в итоге древнейшей мечтой, которую видел тогда? Потеряю ли я все свои воспоминания и стану гигантской бессознательной массой, которая мечтает о бесконечной вселенной? Бэк-книга он не хотел видеть подобного итога. Мне нужно было подумать. Мне нужно было запомнить. Когда я пришел в себя, моя рука цеплялась за мой смартфон по старой привычке. Этот маленький мир защищал меня всякий раз, когда я становился слишком взволнованным и слишком нервным. Черный экран, аккумулятор которого давно разряжен, отражал мое лицо. Я создал простую историю и использовал ее для управления телефоном. Это вызвало появление знакомых обоев. И вот где был роман, с которого все началось. Бэк-книга «Три способа выжить в разрушенном мире». Окончательная версия TXT. До сих пор я сознательно избегал читать эту окончательную версию. Мне было страшно, что если я прочитаю это, что-то где-то станет каменным. Я не хотел, чтобы будущее, в котором должны жить мои товарищи, было решено историей, написанной кем-то другим. Однако, разве это не должно быть хорошо сейчас? История компании Ким Дакчи закончилась, и мой тоже был определен. Если бы я прочитал это, я бы не смог вспомнить все то, что я забыл. Я все еще не знал, кто такой ТЛС-123. И именно поэтому мне было любопытно, что автор написал в этой окончательной версии, к какому выводу пришел автор. И эта история, где и как она должна была закончиться. Я медленно вдохнул и протянул свой сжатый палец к текстовому файлу. Как в тот день, когда я впервые начал читать «Пути выживания». Бэк-книга. И вот так началась последняя сессия чтения Ким Дакчи. Глава 532.1. Эпилог 3. Слова автора. Часть 1. Мой большой палец медленно вытянулся и коснулся холодного экрана. Прямо в этот момент что-то вроде искры танцевало прямо над дисплеем. Новый файл был загружен. Бэк-книга «Три способа выжить в разрушенном мире», окончательно пересмотренная версия TXT. За это короткое время имя файла изменилось. Окончательно пересмотренный вариант, я почти подсознательно нажал на файл. Но почему это было? Файл был прокручен почти до самого нижнего раздела с самого начала. Казалось, что правки были закончены всего несколько минут назад. Не думая слишком много об этом, я прокрутил еще дальше. Неужели в конце добавили эпилог «Путей выживания», который я не прочитал? Дело продолжалось с того момента, когда первоначальный роман подошел к концу. Это была история, которую я раньше не видел. Я неосознанно начал читать вслух. Эпилог 3. Слова автора. Каждый регрессионный ход достигнет своего заключения в своих терминах. Это была та же самая история для 1863 регрессии. Вы очистили все сценарии «Звездного потока». Она сделала это. Бесчисленные предложения пронзили ее голову, как только она увидела это сообщение. Король Такхаби рухнул на землю перед ее глазами, и все компаньоны из 1863 регрессии, которым она руководила, тоже были здесь. «Капитан, мы победили!» Ким Намун безостановочно рыдал. Только после того, как Ли Хёнсон подошел ближе, чтобы поддержать ее, она почувствовала, что для нее реально, что она наконец сделала это. Бэк-книга – это был конец 1863-й регрессии. Какая долгая битва это была, с того момента, как ее из третьего хода неожиданно вызвали в 1863-й, вплоть до приветствия подходящего конца этого мира. Хотя, следовало признаться, что она чуть не сдалась несколько раз в середине. Даже тогда причиной, по которой она этого не сделала, было то, что тогда сказал этот идиот. Переход к следующему сценарию лучше, чем вечный сон. Тот идиот, который тоже пришел с того же третьего хода, что и она. Человек, который носил то же пальто и использовал то же оружие, что и она. Освобождение дракона апокалипсиса не означает, что все кончено. Ты тоже это знаешь, не так ли? Этот идиот, который разрушил ее план, освободил дракона апокалипсиса и в конце концов сумел даже исключить Ю Чин Хёка из сценария. Даже сейчас она могла ярко вспомнить сцены из тех моментов, закрыв глаза. Сцена персонажа, прорывающегося мимо его истории и обретающего свободу. «Капитан, мы сделали это. Мы действительно сделали это». Ли Хёнсон едва мог скрыть свою радость. Хан Суюн выбросила зажженную сигарету их в своей руки и обратилась к нему. «Поддержи всех и вернись на базу. Как насчет тебя, Кап? Я последую прямиком за вами после еще одной выкуренной сигареты. Итак, продолжайте. Мы не можем этого сделать. Этот медленный чувак, почему он вдруг стал таким быстрым?» Хан Суюн посмотрела на Архангела, стоящего рядом с Ли Хёнсоном. «Иофил, командующая Красной Косме Иофил, Архангел, которая перешла на эту мировую линию вместе с этим идиотом с третьего хода. Пойдем, мясной щит». «Нет, подожди минутку, капитан». Закуривая свою последнюю сигарету, Хан Суюн наблюдала, как Архангел забрал ее спутников на землю. Компаньоны из путей выживания уходили еще дальше. Она видела, как они продолжали проливать слезы удовлетворения, вызванные успешной зачисткой всех сценариев, и могла лишь криво улыбаться. Иофил, широко расправив крылья, посмотрела в сторону Хан Суюн, после чего она отошла еще дальше. «СМС, ты планируешь отправляться одна?» Вместо ответа Хан Суюн взмахнула сигаретой. А потом, после того, как все ее спутники исчезли, девушка медленно оглянулась. Последняя стена, которая заблокировала конец этой мировой линии, а также записывала все, что было найдено в этой вселенной. Хан Суюн знала о существовании этой стены, и не только об этом. Она также знала, как ее открыть. Она должна была взглянуть на несколько сцен, будучи подключенной к Хан Суюн третьего хода, и, что более важно, информация, которую она получила от Ким Дак Чи, посещающего эту мировую линию, также оказалась ключевым моментом. Стена, определяющая самсару, обнаружила свое предполагаемое положение. Хан Суюн начала вставлять кусочки стен, которые она заранее собрала, в их места. Стена, которая разделяет добро и зло, обнаружила свое предполагаемое положение. Стена невозможного общения обнаружила свою предполагаемую позицию. Однако ей все еще не хватало одного фрагмента. Во всей вселенной только один парень обладал этим фрагментом. Четвертая стена. Хан Суюн молча смотрела на свою руку, прежде чем медленно приложить ее к последнему открытому месту на стене. История, прогнозирующий плагиат, начинает свое повествование. Она определенно не обладала этой стеной. Даже тогда, разве она не сможет создать фрагмент, подобный этому? История, окончательная ложь, начала свое повествование. Хан Суюн начала выдавливать все истории, которые только могла себе представить. Она была свидетелем фактической формы четвертой стены, только один раз. Она определенно видела часть этой стены, когда та блокировала ее попытку использовать глаз истины. Глава 532.2. Эпилог 3. Слова автора. Часть 1. История, прогнозирующий плагиат, доводится до абсолютного предела. Ее пальцы быстро пошевелились и начали писать историю, историю о стене, которую она придумала. Единственная история, которая может быть основой этой стены. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Бэк-книга я, Дакча. Ким Дакча, фото. Мой отец дал мне это имя, чтобы я стал сильным и самостоятельным человеком, однако благодаря этому имени я превратился в обычного, одинокого и нелюдимого человека. В следующий момент ладонь Хан Суюн погрузилась в стену. Следующей была ее рука, плечо, голова и туловище. И в конце концов вся ее фигура погрузилась в стену. Система последней стены удивлена вашей информацией, историями. Временная ошибка произошла в системе. Хан Суюн пыталась преодолеть все усиливающиеся рвотные позывы и чувствовала вокруг себя землю. Она сделала это. Ей удалось проникнуть внутрь этой вонючей стены невредимой. Первое, что она увидела после поднятия головы, была маленькая комната. Там было довольно много пачек упакованного багажа и несколько небольших витрин, украшавших это место. Она была знакома с историей, в данный момент демонстрирующихся на этих сияющих панелях. Созвездие «Демонический король спасения» достигло его. «Демонического короля спасения» — это вечность. Это было завершение третьего хода. Другими словами, этот идиот также очистил сценарий своей мировой линии до самого последнего. И в конце концов он решил стать единственным читателем этого мира. Бэк-книга в мире без сценариев, только желание увидеть следующую историю. Некий ребенок, обладающий поистине ужасающей силой воображения, он продолжал бы становиться меньше, и в конечном итоге стал подсознанием этого мира, и с этим он продолжит эту бесконечную историю. Хан Суюн 1863 регрессии могла сказать это наверняка. Если вы спросите ее, откуда она это знает, то ответ будет простым, она просто знает. Даже я бы выбрала это завершение. В конце концов, этот мир существовал для истории. Даже история Ючин Хёка, даже история Ким Дакчи, в конце концов, все они были просто историями, идущими к единому истинному завершению. Хан Суюн уставилась на поезд метро, все дальше и дальше уходящий внутрь экрана. Долгое время она безмолвно смотрела на бога этой вселенной, путешествующего по миру, который никто никогда не вспомнит. А затем, в нескольких шагах от нее, уставившись на тот же экран, расположилось некое существо, смахивающее его слезы платком. «Хи-и-ик. Итак, тогда, ты настоящий король Такхаби, не так ли? Как тебе удалось войти в это место?» Король Такхаби, которого ее группа определенно убила снаружи, стоял совершенно нормально перед ее глазами. Хан Суюн обнажила черный демонический меч и спросила: «Мне было интересно, почему ты был так слаб? Хорошо, итак, почему ты не боролся с нами серьезно? И что именно ты здесь делал? Подожди секунду, сценарии уже закончились. У меня нет мыслей драться с тобой». Это правда, она не могла ощутить никаких боевых намерений от короля Такхаби, поскольку он торопливо взмахнул обеими руками. Его глаза блестели, когда он увидел искры, слабо танцующие вокруг всей фигуры Хан Суюн. Его зрачки были зафиксированы на последней стене, страдающей от ошибки. «Ты сумела починить последнюю стену? Какой это шокирующий талант! Кто ты? Твоя душа — это как объединение разных талантов. Что ты планировал делать с помощью такой марионетки? Ты смотришь вниз на эту мировую линию? Хухат, что ты имеешь в виду, говоря «смотрю вниз»? Каждая мировая линия драгоценна. Просто эта мировая линия потеряла смысл. В конце концов, его самая важная история закончилась». Сказав это, король Такхаби снова перевел взгляд на панели. Хан Суюн тихо разбудила свои истории, но король просто хмыкнул в ответ: «На что ты так злишься? Независимо от того, что история с тобой и твоей группой благополучно завершилась, не так ли? Никогда не связывайся с финалистом этой мировой линии». В тот момент, когда она сказала это, на панелях всплыли сцены 1863 регрессии. Ли Хёнсон и Ким Намун поддерживали друг друга. Спины ее спутников были запечатлены на широкоэкранном снимке. «Ах, конечно, я не буду. Во всяком случае, это даже не важная мировая линия». Хан Суюн увидела, как король Такхаби пожал плечами в полной незаинтересованности, и почувствовала это мощное чувство тщетности. Так ли закончился рассказ об этом регрессионном повороте? Было ли это действительно нормально, чтобы покончить с этим? И кроме того, новая древнейшая мечта, во всяком случае, не хотел бы, чтобы подобное происходило. Услышав это, Хан Суюн посмотрела на пустой воздух, даже не осознавая этого. Древнейшая мечта. Ким Дакча, которого она знала, стал одним из таких существ, что означало, что нынешний он может как-то смотреть на это зрелище. «Ты думаешь, он ответит тебе только потому, что ты так посмотрела? В твоем мире есть люди, которые верят в своих избранных божеств. Но отвечали ли эти боги каждый раз, когда их верующие звали их? То и это, не одно и то же». Глава 532.3. Эпилог 3. Слова автора. Часть 1. «Ну, ты можешь думать об этом как угодно. В любом случае, этот смиренный рассказчик хотел бы скрыться отсюда. Так что я могу уйти сейчас? Куда ты планируешь пойти? Так как история этой мировой линии закончилась, я должен пойти в другое место, Ты не согласна? Я все это время усердно работал, так что, ну, есть место, которое я действительно хотел посетить с тех пор, и... О, так ты хочешь все время убегать, отказываясь от сценария, просто так? Тогда почему ты не родилась в мире с честным, трудолюбивым королем Такхби? Хан Суюн нахмурилась и снова испустила волны энергии. Хэй, я изо всех сил пыталась добраться сюда. Так, разве ты не должен дать мне какую-то ясную награду или что-то в этом роде? Король Такхби испустил глубокий вздох. Вот и славно. Исполнить одно желание не должно быть так сложно. Я хочу встретиться с этим идиотом. Почти сразу после этого Хан Суюн не могла поверить в то, что сделала. Почему она все это испортила? Потому что ты тоже там. Я верю в тебя третьего хода, понимаешь? Хан Суюн не была уверена, что означало это разочарование в ее сердце. Только встреча с этим парнем может помочь ей понять, почему она так расстроена, или из-за чего ее голову заполняли эти мысли. Король Такхби наклонил голову. Когда ты говоришь об Иоте, ты... Хан Суюн указала на панели, где все еще мелькал габаритными огнями удаляющийся прочь поезд метро, своим подбородком. Король Такхби вскочил в шоке и взревел. Ты совершенно ослепла, этот великий человек больше не является существом, которое могут встретить такие, как я. Мне все равно, если это будет его версия из иной мировой линии. Мне также все равно, даже если он версия, которая еще не видела конца. Ким Дакча больше не было видно на панелях. Я хочу встретиться с этим идиотом еще раз. Есть только один из них в этой вселенной. Поскольку король Такхби был таким непреклонным, это могло означать только то, что ее желание было действительно невозможным. Но затем существо уставилось на расстроенную Хан Суюн и с хитрым выражением лица открыло рот. А на самом деле, есть способ воплотить в жизнь твое желание. И что же надо для этого сделать? Сейчас эта мировая линия запрещена для входа, но я запомнил ее координаты, пока новая древнейшая мечта поднимался на его позицию. Однако древнейшая мечта в этом месте не узнает тебя. Выражение лица Хан Суюна прояснилось, когда она спросила, где это место? Это место, которое я хотел посетить изначально. Видишь ли, мне всегда хотелось побывать там хотя бы один раз, когда великий эпос этой вселенной пришел к завершению. Сказав это, король Такхби поднял обе руки высоко в воздух. Там находилась отчужденная вселенная звездного потока. Король Такхби с торжественным выражением взглянул на этот вид и обратился к ней. Тебе не любопытно, откуда началась эта вселенная? Кто создал эти замысловатые галактики и истории, кто создал в этом мире то, что называется сценарием, кто отвечает за совершенствование мира чистых противоречий, где результат порождает причину и причину становится результатом. Хан Суюн наконец поняла истинную цель короля Такхби. Этот парень пытался направиться к мировой линии, где фактически началась эта вселенная. Бак книга «Мир», в котором начались три способа выжить в разрушенном мире. Ты, книга «Вселенная», где был ТЛС-123, я иду туда, чтобы встретиться с моим богом. Если хочешь, я позволю тебе отправиться в путешествие. Цу-чу-чу-чу-чу-чут. Наряду с оглушительным ревом вероятностный шторм сильно разразилась между ней и королем Такхби. Когда она погрузилась в эту стену боли, похожую на то, что ее душа была разорвана в крошечные клочки, она кратко поймала усмешку короля Такхби. Давай встретимся снова, пройдя через это живыми. Не так ли? Это было последнее воспоминание, которое Хан Суюн мог вспомнить о 1863 повороте. Хеек. Она вскочила с постели. Было 2 часа ночи. Вся ее спина была пропитана потом. Секундная стрелка часов продолжала тикать. Неужели все это было сном? Хан Суюн неуклюже встала. Ощущение мягкого, роскошного пухового одеяла обвилось вокруг ее конечностей. По какой-то причине эта кровать показалась ей чуждой. Она выпила воду из стакана, стоящего на тумбочке, вошла в смежную ванную и включила свет. Оранжевая лампочка освещала темноту, и ее фигура отражалась в поверхности зеркала. Ее аккуратно подстриженные волосы, которые росли до самых плеч. Красота, которая, казалось, стала еще более выраженной, когда она сузила глаза, это, несомненно, было ее собственное лицо. Действительно, это на самом деле было ее лицо, но, какого черта, внезапно она почувствовала, как будто ее сердце сжалось. Вы вошли в первую мировую линию. Она стремительно выскочила за пределы ванной комнаты. Пластиковые фигурки были выставлены на туалетный столик вместе с многочисленными томами манги. Она также заметила знакомую школьную сумку рядом с кроватью. В конце концов, тьма в этом доме перестала казаться ей чуждой. Ее дрожащие руки открыли школьную сумку, только для того, чтобы вытащить один из учебников. Аккуратно написанные слова можно было увидеть на обложке одной из этих книг. Информационное сообщение Хан Суюн, ученица 2, класс 2, 6 класс. Хан Суюн стала 13-летней девочкой. Глава 533.1. Эпилог 3. Слова автора. Часть 2. Она внезапно стала шестиклассницей в школе. Какого черта тут вообще происходило? До конца ночи и вплоть до самого рассвета Хан Суюн пребывала в полнейшем оцепенении. Сначала она задавалась вопросом, регрессировала ли она, как Ю Чин Хёк. Период саморегулируемой деятельности завершен. Следующий период саморегулируемой активности запланирован примерно через 14 часов. Контроль тела был отменен. Тем не менее Хан Суюн быстро сумела выяснить, что с ней случилось после того, как всплыли эти сообщения, и она потеряла контроль над своим телом. Вы можете осуществлять контроль, только когда эго основного тела вошло в режим сна. Она овладела самой собой. Может ли это быть новый тип сценария? Независимо от того, как долго она ждала, такие вещи, как сообщения сценарий, никогда не появлялись. Она наблюдала, как ее младшая личность просыпается с растрепанным лицом, моется, завтракает и отправляется в школу. Она не могла ничего сделать, кроме этого. И ровно через 14 часов появились следующие сообщения. Эго основного тела уснуло. Саморегулируемая деятельность начинается с этого самого момента. Контроль над телом был передан вам. Днем она оставалась безмолвной тенью в теле 13-летней девочки, а ночью контроль над ее телом возвращался к Хан Суюн, как по маслу. А потом она начинала заходиться в настоящем плаче, так как совершенно не понимала, как со всем этим справляться дальше. Что, черт возьми, я должна здесь делать? Ее голова была в беспорядке. Если бы это была действительно первая мировая линия, то ее нынешние действия могли бы повлиять на остальные мировые линии, которые еще не родились в будущем. Сделав глубокий вдох, она решила сначала проверить ситуацию, в которой оказалась. Дорогая, но простая мебель заполнила этот дом с тремя спальнями и гостиной. Хан Суюн была хорошо знакома с этим. Домработница, которая приходила на работу рано каждое утро, ленивый охранник, который следил за всеми посетителями, и ее родители, которые приходили к ней на выходные по очереди, каждый раз приезжая на новых машинах. Ее отец был членом национального собрания, а мать была актрисой. Хотя Хан Суюн никогда не думала о них как о своей семье, мир не знал о ее существовании, и ее так называемые родители, они, вероятно, тоже не хотели, чтобы ее существование было открыто миру. Это действительно то же самое. Хан Суюн просмотрела стопку книг на столе, принадлежащих ее 13-летней личности. Некоторые были книгами, которые ей действительно нравились, а некоторые она даже не могла узнать. Слабые, расплывчатые воспоминания должны храниться во владении ее другой личности. В любом случае, было совершенно ясно, что она прочитала их все, судя по следам от не всегда чистых рук, оставленным на книгах. Артицли пост для всех и каждого существует только их жизнь. Она увидела линию, проведенную под какой-то одноразовой цитатой, и почувствовала, как холод пронзил ее кожу. Такие невыразительные предложения накапливались и в конечном итоге превратились в человека Хан Суюн. Наверное, именно тогда он услышал звук звонка в дверь. В такой поздний час она поспешно нажала кнопку интеркома, чтобы подтвердить, кто же пришел в этот дом. Сначала она подумала, был ли это охранник, но когда она присмотрелась к экрану интеркома, то была совершенно ошеломлен. И мужчина средних лет в Федоре, один, улыбался ей и махал рукой. «Это я, король Тактхаби. Почему ты так выглядишь? Когда я прибыл сюда, я внезапно превратился в человека. Я также почти полностью лишен системной власти. Но почему ты стала намного моложе? Ты сделал меня такой, не так ли?» «Конечно, нет. Влияние великой вероятности оказывает. Вообще-то, прости меня за это вторжение». Хан Суюн застонала и поманила короля Тактхаби за собой внутрь дома. «Ты живешь одна?» – удивленно спросил мужчина. «Именно так я и делаю. Кажется, у тебя есть несколько свободных комнат. Я говорю тебе это сразу, здесь и сейчас, не ожидай, что я приглашу тебя пожить в одной из них». Король Тактхаби был явно разочарован подобной реакцией. Хан Суюн заварила чай из простых пакетиков, поставила одну кружку перед ним и спросила у незваного гостя: «Ладно, какова причина того, что ты решил перенести меня в эту мировую линию? Мы пойдем и будем искать Создателя вместе». «Чего?» «Это то, что мы должны продумать и выполнить, начиная с этого момента. То есть, ты хочешь сказать, что пришел сюда без каких-либо приготовлений или ничего не зная?» «Конечно нет, у меня есть свои подозрения. Например, этот роман». Выражение лица Хан Суюн ожесточилось. Как и ожидалось, казалось, что король Такхби знал о существовании путей выживания. Автором этого романа, вероятно, является бог, который создал эту вселенную, сказал король Такхби. ТЛС 123. Автор, который написал три способа выжить в разрушенном мире. Хан Суюн тихо вздохнула и взяла свой ноутбук. Я уже пыталась его найти. Нет подходящих результатов. 1. Федора, шляпа из мягкого фетра, обвитая один раз широкой лентой, была изобретена в конце 1880-х. Удивительно, но шляпа Федора стала модным аксессуаром сначала среди женщин. Затем Федора стала популярным элементом мужского костюма. Вероятно, шляпа стала пользоваться успехом у женщин на волне популярности пьесы французского драматурга Викториена Сарду Федора. Главная героиня одноименной оперы, которую в те времена исполняла популярная актриса Сара Бернар, любила носить вещи из мужского гардероба, в том числе фетровую шляпу со вмятиной на тулье. Глава 533.2. Эпилог 3. Слова автора. Часть 2. Этот роман еще не был загружен. ХММ. Может, где-то что-то пошло не так? Нет, больше похоже, что мы пришли сюда слишком рано. Я уверена, что выпуск этого, с позволения сказать, произведение начнется в этом году. Откуда ты это знаешь? Если то, что я слышала, верно, то в первый раз Ким Дакча прочитал этот роман, когда ему было 15 лет. Мне сейчас 13, поэтому ему должно быть примерно 15. Она вспомнила некий смятый блокнот, который Ким Дакча давал ей в прошлом. Должно быть, он спешил, но ему все же удалось записать всю информацию об этой мелочи. Этому великому 15 лет, правда, что-то довольно милое. Тем не менее мне интереснее другое. Что именно? Что произойдет, если пути выживания не появятся в этом мире? Прошу прощения, король Такхби чуть не поперхнулся чаем от ее вопроса, прежде чем сумел взять себя в руки, отдышаться и заговорить. ХМ, если это произойдет, тогда Великий не сможет прочитать роман. Поскольку он не сможет прочитать его, это, естественно, означает, что пути выживания тоже не станут реальностью, верно? Это может быть правдоподобно. По крайней мере, апокалипсис может не сработать, поскольку мировые линии будут разветвляться отсюда. В этом случае, если бы они могли помешать Ким Дакче прочесть пути выживания, то это означало, что они потенциально могут остановить и апокалипсис этой мировой линии. Думаю, я понял суть вашей идеи. Ты хочешь попытаться остановить сериализацию путей выживания? Спросил король Такхби. Это правильно, Хан Суюн кивнула. Пока этот ТЛС-123 не был сверхъестественным существом, она могла бы предотвратить разрушение этого мира только своими силами. Но затем король Такхби обрушил на нее торопливый поток слов. Твоя действительно интригующая идея. Однако ты даже не знаешь, кто автор. Ты когда-нибудь читал этот роман раньше? Нет, мне не довелось. А ты читала? Да, Хан Суюн немного подумала, прежде чем продолжить. Этот роман действительно плохо написан. С самого начала он полон слишком большого количества экспозиций, в то время как длины глав просто невероятны, и работа даже не пытается вместить своих потенциальных читателей. Только Ким Дакча смог прочитать его от начала до конца. Хох, как и ожидалось от великого. Ты действительно думаешь, что такая вещь имеет смысл? Король Такхби прищурился, словно спрашивая, о чем она сейчас говорила. Хан Суюн продолжила. Автор, который не читает свой собственный роман. Нечто подобное не существует. И из-за уникальных особенностей платформы WebNovel, вы никогда не сможете ничего полностью исправить, поэтому у вас нет выбора, кроме как перечитать загруженные главы несколько раз, даже если вы хотите просто проверять на опечатки и прочее. Но потом после сотой главы счетчик просмотров стал единицей для оставшейся части этого романа. Только тогда глаза короля Такхби расширились, как будто он наконец понял, о чем именно она говорит. Может ли это быть именно так? Автор путей выживания, который, как мне кажется, никто иной, как этот идиот. Я не знаю, почему он отрицает, что является автором, даже после того, как написал это сам, но я уверена в этом. Одна из ее старых привычек состояла в том, чтобы оставить пустую страницу корейского текстового редактора в своем блокноте. Глядя на мигающий курсор, она заговорила: «Нам нужно найти Ким Дакчу до того, как он начнет проклятые пути выживания». Проблема была в том, как найти Ким Дакчу. «Ты знаешь, где он живет? У меня больше нет сил системы, поэтому нам нужно найти его лично, своими силами», — сказал король Тактхаби. «Я уверена, что он обитает где-то в окрестностях Сеула. Разве тебе не известны какие-то иные приметы или указательные знаки? Возможно, он где-то прячется, занят чтением фантастических романов или чем-то. Как мы вообще можем найти его с такой информацией? Аркх, я не знаю. Это твоя работа, чтобы придумать что-то. Ты должен понимать, что я всего лишь ребенок 6 класса школы». Сказав это, Хан Суюн сразу отключилась. Когда она пришла в себя, король Тактхаби, должно быть, куда-то ушел, поскольку его нигде не было видно. «Именно поэтому я всегда была такой квелой в школе». Хан Суюн всегда было интересно, почему она чувствовала себя такой сонной, когда приходила в школу. Как оказалось, ее состояние было связано с тем, что другое эго просыпалось и занималось своими делами в ночное время. Поскольку ожидание короля Тактхаби оказалось довольно скучным, Хан Суюн сделала все, что могла, в ранние утренние часы. Большая часть этого была просмотр различных блогов. Этот парень, я уверена, что он был блогером. И когда даже это стало слишком скучным, она создала секретную папку в тетради и начала писать романы. Большинство из них были простыми мыслями, написанными исключительно с целью сохранения остроты ее писательского смысла. Однако что-то действительно странное произошло на следующий день, когда она закончила их. Ее 13-летнее эго, активное в дневное время, привело к большому событию. «Суюна, с каких это пор ты научилась так хорошо писать?» В школе неожиданно прошел конкурс писателей, и она получила главный приз. Мало того, содержание ее письма было точно таким же, как и то, что она собирала вместе в ранние часы. «Просто, понимаете, меня этим затопило», — ответила ее 13-летняя личность. Хан Суюн наглянулась и вспомнила, что люди начали говорить, что она умела хорошо писать примерно в возрасте 13 лет. Здесь, в качестве отправной точки, она начала искренне двигаться вперед по пути полноценного писателя. И вот так прошел месяц, потом еще один. Глава 533.3. Эпилог 3. Слова автора. Часть 2. Хан Суюн росла, увлеченная наблюдением за своей 13-летней личностью, живущей своей жизнью. Что касается 15-летнего Ким Дакчи, он тоже, должно быть, жил где-то в этом мире. Когда она думала об этом, то чувствовала себя счастливой по какой-то причине. Что она должна сначала сказать этому несчастному идиоту, когда они в конце концов встретятся? Время шло довольно быстро, сентябрь пролетел, и вскоре настал октябрь. Время от времени ее родители заходили, чтобы оставить подарки, которые ей были не нужны, и уходили снова. Наконец, это был декабрь. Именно здесь Хан Суюн начал понимать, что что-то не так, нет подходящих результатов. Почему-то LS-123 до сих пор не начал сериализацию. Она сделала что-то не так, и это изменило будущее, но это не могло быть возможно. Она еще даже не встретила Ким Дакчу. Что бы произошло, если бы пути выживания не сериализовались в этом году? Будет ли этот мир продолжать существовать без путей выживания? Может быть, это не был бы такой плохой мир, в некотором смысле. Если бы пути выживания не существовало, тогда и этому миру не пришлось бы приветствовать свой апокалипсис. Если так, именно тогда она услышала, как выключился телефон. Она решила, что это, должно быть, снова были ее родители, но когда девочка подняла трубку: «Я нашел его». «Чего? Где? Нет, подожди, ты сейчас где?» Ее сердце начало стучать. Ким Дакча был найден. Значит, они достигли своей цели. Тем не менее, следующий набор слов был тем, что даже ее прогнозирующий плагиат не мог предсказать. «Я в настоящее время, я в месте, которое называется больничной палатой». Хан Суюн, избегая взгляда охранника, поднялась на борт раннего такси. Сама больница была не слишком далеко. Врачи и медсестры были заняты своими делами, несмотря на то, что час был ранний. Крики боли от пациентов периодически раздавались из разных палат, и пустые кровати были глубоко пронизаны длинными завитками запаха смерти. Даже в мире без сценариев люди продолжали умирать. Это были очень маленькие апокалипсисы. Это было то место, где жизни, незарегистрированные, исчезали. Хан Суюн, в настоящее время наполовину ошеломленная, просмотрела все носилки. Ах, и вот тогда она нашла 15-летнего Ким Дак Чу, лежащего на одной из коек. Его лицо глубоко впалое и бледное. В запястье мальчика вонзилась игла для внутривенных вливаний, плотно завязанная в бинты. «Я говорю вам, это не наша вина, в своей школе он». Эти слова пришли от лица, не очень похожего на лицо Ким Дак Ча. Супружеская пара, казалось бы, двоюродные родственники, когда-то разлученные с мальчиком без сознания, кричали на доктора в явных приступах раздражения.